Слишком дорого он мне обошелся, чтобы так просто расстаться с ним. Он рывком тиснул мою руку, жесткой, как терка, ладонью. Взбирались они на бугор долго и медленно. Чуть впереди шла маленькая Варя, за ней сутулись Силаев. Походка его была нетвердой, но он упорно взбирался на откос, опираясь на Варино плечо. За спиной его на палке болтался серый тряпичный узел. 1956 год.